Глава 13. «Не похоже, что они нас ждут», — тихо сказал Гар, всматриваясь в огни ночного вражеского лагеря. Армия у наместника действительно была огромной. Тысячи тентов и палаток были раскинуты неподалеку от небольшого речного городка, откуда уже на днях часть из них будет посажена на корабли и отправлена на юг, в Ладон. Некоторые из них уже прибыли, я без труда мог видеть почти десяток крупных грузовых кораблей, что были пришвартованы в порту города. Но судя по тем сведениям, что нам удалось добыть, завтра сюда придет в 3 раза больше судов, и они всей флотилией отправятся в путь. «Тем лучше для нас», — сказала Мия, стоя рядом с ним, с некоторым нетерпением сжимая рукоять меча на своем поясе. «Сюда были взяты самые сильные воины моего дома, в том числе и Танадар, и наемники Южной Косы. Компенсировали количество качеством. Помимо прочего, Юл отправила с нами оживший ночной кошмар, который держался чуть особняком и странно дергался. И я покривлю душой, если не скажу, что каждый из присутствующих косился на этого монстра, натянувшего на себя человеческую кожу. Он был живым оружием, но все понимали, что он рано или поздно выйдет из-под контроля, и его придется прикончить. «Не будем тянуть», — решил я. «Атакуем с двух сторон, 2 отрядами. Гар, твои люди зайдут с востока, я с запада. Мия, ты с ним?» «Угу». «Хорошо». Я посмотрел на чудовище неподалеку. «Эй, ты! Ангеро!» Это было одно из командных слов. «Твой выход! Иди и сей смерть!» Тварь странно дернулась, а затем, упав на четвереньки, с какой-то немыслимой для живого существа скоростью помчалась в сторону лагеря. «Бррр!» — поежилась Мия при виде этого. «Жуткая штука!» «Но я очень рад, что она на нашей стороне», — положил ей на плечо ладонь Гар. Они переглянулись и улыбнулись друг другу. «Тоже выступаем. Танадар, ты со мной. Выступим с тобой дуэтом первыми и посеем ужас среди них». «Да, глава». Он стукнул гигантским кулаком по своему массивному латному нагруднику. Мы еще не успели дойти, как в лагере врага уже успели прозвучать первые тревожные возгласы. Похоже, что монстр уже начал творить свое черное дело, и его заметили. «Вначале бьем по площади», — сказал я Танадару перед самой атакой. «Сеем панику, и все в таком духе. Потом уже начинаем разбираться с оставшимися». «Понял», — кивнул он, вооружившись своими тяжелыми клинками. Мы ударили одновременно. Он своей сильнейшей громовой дистанционной техникой, я множеством громовых когтей, и мы в одночасье превратили 10-ю часть лагеря в пепелище. Техники такой силы просто стерли с лица земли не 1 десяток палаток и тентов, убили по меньшей мере 100 воинов. А дальше уже вошли прямо в лагерь врага, осыпая всех вокруг мощнейшими техниками. Правда, долго так продолжаться, разумеется, не могло. Сильнейшие техники на то и сильнейшие, что требуют огромных затрат внутренней энергии. Используя их бездумно, рискуешь быстро выбиться из сил, и даже у алхимии есть некоторый предел восстанавливаемой энергии. Нельзя без ограничений есть пилюли одну за другой. Шороху мы навели знатного. Воины еще до конца не успели сообразить, что на них напали. Они выскакивали из своих укрытий, хватаясь за оружие, и ошарашенно оглядывались по сторонам, а мы меж тем уже несли смерть врагам. Дорогу громовых клинков в одну сторону, рассекающий громовой удар в другую, на ходу рубанул мечом одного, второго, третьего. Танадар с его габаритами просто врубился в группу воинов, пытающихся выстроить строй, подобно огромной мельнице, раскрутив клинки вокруг себя. Наконец зазвучал тревожный рог, сигнальные шашки распустились в небе огненными цветками. Красиво, но врагам это не сильно помогало. Нашей задачей было нанести как можно больше урон армии наместника. И в этот момент прямо в Танадара прилетела какая-то очень сильная техника. Он успел среагировать и закрыться покровом, но тот все равно оказался пробит. Вот вам и защитные техники на несколько узлов. И пусть мне говорили, что защитная техника в 60 с лишним узлов это перебор, я уже много раз сталкивался с моментами, когда это спасало мне жизнь. Удар по Танадору был таким сильным, что он едва не упал, а на броне появилась опалина. Я перевел взгляд туда, откуда прилетел удар, и увидел вдали, на холме, лучницу с большим луком, размером с нее саму. Рядом с ней стоял слуга, который услужливо протянул ей следующую стрелу, размером практически с копье. Она наложила ее на тетиву, натянула и выпустила новый смертоносный снаряд. Танадар тоже ее увидел и отправил в ответ сияющий молниевый серп. Стрела столкнулась со стихией и взорвалась, создав в месте встречи кратер шириной в 20 шагов. Сама же лучница была достаточно далеко, на другом конце лагеря, что не мешало ей без труда обстреливать нас с такой огромной дистанции. Я вот не уверен, что хоть одна моя техника сможет до нее достать. Лучница тем временем взяла сразу несколько стрел, чуть поменьше, но все еще в разы больше нормальных, подняла свой странный лук и выстрелила в воздух. В небе что-то вспыхнуло, и на Танадора и всех вокруг посыпался дождь из сияющих стрел. Генерал не стал пытаться отбить их, слишком много, а сгруппировался, активировал покров и одновременно закрылся своими клинками, как щитом. Приличное количество стрел все равно вонзилось ему в плечи и ноги, но для такого гиганта, как небесный громовой тигр, это были мелочи. Он повел плечами, рассеивая воздействие чужой техники, и вдарил по лучнице снова, сразу с двух рук, да так мощно, что огромный заряженный стихией серп рассек лагерь противников надвое. Я пока просто прорубался через солдат, осыпая их не самыми сильными техниками. Я вообще старался быть сдержанным и лишний раз не демонстрировать настоящих возможностей. Тут очень много слабых воинов, меня они интересовали мало, ими могут заняться и товарищи, а вот ребята посильнее — это уже моя цель. Уверен, что тут есть несколько воинов из отряда неминуемой смерти. Возможно, та лучница, что осыпает Танадора стрелами, как раз одна из них. Генерал ее не достал, та, почувствовав опасность, сменила позицию и пропала из вида, но не сомневаюсь, что это временно. Ударит снова с новой точки, надо бы ее достать раньше, чем это произойдет. Кажется, в другой стороне лагеря тоже началась битва. Видимо, это остальные подключились к сражению, ударив врага с противоположной стороны. И в этот момент я ощутил острую опасность и рефлекторно ушел в сторону. Мимо меня пронеслась волна энергии, оставившая на земле глубокую зарубу. «О, кажется, мне очень повезло!» Передо мной появился высокий рыжеволосый парень с большим двуручным мечом, ширина которого была, наверное, больше полуметра. «Настоящая стальная плита, а не оружие!» «Сильно сомневаюсь», — сухо ответил ему и рванул вперед. «Что я могу сказать о нем? Этот парень очень силен, и, несмотря на громоздкость своего оружия, весьма ловко с ним обращался, ухитряясь не оставлять дыр в своей обороне. Я попробовал на прочность его броню, отступил и отправил рассекающий громовой удар. Парень не попытался уйти, а выставил перед собой меч и использовал его как щит. Моя техника должна была прожарить его до хрустящей корочки, но, к моему удивлению, этого не случилось. Оружие словно рассеяло большую часть стихийной энергии. Попробовал еще раз, тот же итог. А парень меж тем резко перешел в атаку. Сократил дистанцию и едва не разрубил меня пополам. Не помогла даже шкура громового дракона. Его меч прошел через нее, словно и не заметив никакого сопротивления. Но у меня на тот момент уже были некоторые догадки насчет его странного меча. Поэтому, когда это случилось, я резко упал вниз, пропуская клинок над головой, и тут же двинул ногой парню под ребра из положения лежа. Он отступил, а я рывком поднялся на ноги. «Ого! Какой сильный удар!» — поморщился он. «Давненько никто не мог ударить меня так сильно!» «Хороший меч!» — проигнорировал я его похвалу и высказал свою. «Это ведь артефакт? Рассеивает духовную и стихийную энергию. «Заметил?» — обрадовался он, как ребенок. «Ага, против меня не помогут ни стихийные, ни защитные техники. Если это все, что ты можешь, то лучше сдайся, и я быстро тебя убью». «Сдаться? Ты, кажется, не за того меня принимаешь», — зловеще ухмыльнулся я. «Если ты уверен, что это тебе поможет в битве со мной, то очень сильно заблуждаешься». И я напал, теперь четко понимая, что это битва стали против стали. Из-за специфики оружия особых оружейных техник от него ждать не стоит, хотя все еще оставался вопрос, что за техника была, от которой я увернулся в первый раз. Мечом он ее выполнить не мог. «Ой-ой!» — ойкнул парень, когда я без труда загнал его в глухую оборону. Он пару раз ухитрялся ответить мне мечом, но каждый раз в эти моменты я доставал его рейхором. К сожалению, не настолько, чтобы нанести глубокую рану, лишь добавил на его тело пару царапин. «А ты впрямь очень силен! Если я не буду сражаться всерьез, то могу умереть!» Он перехватил меч двумя руками и ударил сверху вниз. Но удивило не это, а то, с какой силой это было сделано. В меня устремился воздушный серп, и я запоздало понял, что сделал он его не техникой, лишь с помощью мышц. Теперь мне кое-что становилось понятно. Этот парень очень сильный, настолько, что ему не нужны техники помимо внутренних. Он сражается через усиление, поэтому я и не смог серьезно его ранить, даже когда пробивал защиту. Вначале показалось, что просто удары были недостаточно сильные. Теперь же стало ясно, что он просто очень крепкий. Сам того не ожидая, кажется, я нашел себе достойного противника, и губы сами собой растянулись в довольной усмешке. Что может быть лучше, чем сражение с по-настоящему сильным врагом? Но в схватку вмешались. Рядом с ним возникла странная женщина-айрванка, облаченная в странную накидку, состоящую из стальных лезвий. Она приземлилась рядом с рыжим парнем, что готов был в любой момент вновь пустить свой гигантский меч в бой. «Что ты тут возишься?» — раздраженно буркнула она. «Армию всю перебьют, если мы не прикончим Танадора!» «Извини, Сил, но тут у меня реально сильный парень», — ответил он ей, не сводя с меня взгляд. «Сильный? Да откуда тут взяться еще?» Она меня словно только сейчас заметила, прищурила глаза, всматриваясь в полумрак битвы, и тут же звучно выругалась. «А я-то все думала, с кем ты тут возишься? А ты нашел самого главу!» «Главу?» — не понял рыжий. Он что, и впрямь не догадался, кто перед ним? Это даже немного обидно. «Это Натаниэль Крейн собственной персоной. Вот уж не думала, что главная наша помеха сама придет к нам в руки». Женщина повела руками, распахивая плащ, а тот, в свою очередь, стал рассыпаться на множество кинжалов, каждый из которых был словно на веревке. Но они не осыпались вниз. Нет, они повисли в воздухе. Любопытная техника, связанная с артефакторикой. Вряд ли эти кинжалы и нити к ним прикрепленные, обычные. «Магистр будет рад, если мы его прикончим». «Магистр? В это не Агор Вэй часом?» — спросил я у них. Женщина и не думала отвечать. Вместо этого бросила своему другу. «Прикончим его по-быстрому и займемся Танадором». «Нет, ребятишки, по-быстрому точно не получится». Еще пуще осклабился я. «Два сильных противника разом? Да у меня сегодня праздник какой-то!»